А я разве вам не говорила? Я очень-очень плохая. Да будет воля Божья. Ну, успокойся. Милосердие Бога бесконечно. Расскажи по порядку, что случилось. Что же могло случиться? Я люблю его, боготворю, не могу без него жить. Он меня тоже любит, но борется с собой, хочет заглушить свою любовь и, может быть, добьется этого. А вы, сами того не зная, во многом тут виноваты. Этого еще не доставало. В чем же я-то виноват? С присущей вам беспредельной добротой вы только и делали, что расхваливали мне дона Луиса. Уж, конечно, в разговоре с ним вы еще больше хвалили меня, хотя я этого не заслуживаю. К чему это должно было привести? Разве я камень? Разве мне не 20 лет? Ты права, совершенно права. А я-то болван. Я изо всех сил помогал этому делу Люцифера. Священник был столь добр и смиренен, что сокрушался так, точно он и впрямь был преступником, а Пепита его судьей. Тогда, поняв, как несправедливо она превратила отца викария в соучастника и чуть ли не в главного виновника своего прегрешения, Пепита обратилась к нему. «Не огорчайтесь, отец мой, ради Бога, не огорчайтесь. Смотрите, какая я злюка. Сама совершаю тягчайшие грехи, а ответственность за них хочу возложить на лучшего, добродетельнейшего человека. Нет, не ваши похвалы дону Луису, а мои глаза и моя нескромность погубили меня. Если бы вы никогда не рассказывали о достоинствах дона Луиса, о его познаниях, таланте, пылком сердце, то, слушая его, я открыла бы все это сама. Ведь, в конце концов, я не так уж глупа. И, наконец, я увидела его красоту, врожденное благородство и изящество, его полные огня и мысли глаза. Словом, он показался мне достойным любви и восхищения. Ваши похвалы лишь подтвердили мой выбор, но отнюдь не определили его. Я слушал их с восторгом, потому что они совпадали с моим преклонением перед ним, были отголоском, причем слабым и неясным, того, что я сама о нем думала. Ваша самая красноречивая похвала дону Луису не могла сравниться с той, которую я произносила без слов в глубине души каждую минуту, каждую секунду. «Не нужно так горячиться, дочь моя», — прервал я священник. Но Пепита продолжала с еще большей горячностью. «Но как отличались ваши похвалы от моих мыслей? Вы видели и показывали мне в доне Луисе образец священника, миссионера, апостола, то проповедующего Евангелие в отдаленных областях и обращающего неверных, то свершающего свои подвиги в Испании на благо христианства, столь униженного сегодня безбожием одних и отсутствием добродетели, милосердия и знаний у других. Я же, наоборот, представляла себе его влюбленным поклонником, забывшим ради меня Бога, посвятившим мне жизнь, отдавшим мне душу, ставшим моей опорой, моей поддержкой, спутником моей жизни. Я стремилась совершить кощунственную кражу. Я мечтала похитить его у Бога из Божьего храма, как похищает грабитель, враг неба, самое дорогое сокровище из священной дарохранительницы. Ради этого я сбросила вдовий и сиротский траур, украсила себя мирской роскошью. Отказавшись от уединения, я стала принимать у себя гостей, старалась быть красивой. Я с адской тщательностью заботилась о своем бренном теле, удел которого — сойти в могилу и превратиться в жалкий прах. Наконец я смотрела на дона Луиса манящим взором и, пожимая ему руку, стремилась передать ему тот неугасимый огонь, который сжигает меня. «Ах, дитя, дитя, как печально то, что я слышу от тебя! Кто бы мог даже вообразить такое?» «Это еще не все», — добавила Пепита. «Я добилась того, что дон Луис меня полюбил. Он говорил об этом своим взглядом. Да, его любовь такая же глубокая и страстная, как моя. Он мужественно старался победить эту безумную страсть добродетелью, стремлением к вечным благам, а я стремилась помешать этому. Однажды, после многих дней отсутствия, он пришел и застал меня одну. Подав ему руку, я молча заплакала. Ад внушил мне проклятое немое красноречие. Без слов я дала ему почувствовать, как страдаю из-за того, что он пренебрег мною, не любит меня, что предпочел моей любви другую, высшую любовь. И тогда он не смог противостоять искушению и приблизил губы к моему лицу, чтобы осушить мои слезы. Наши губы слились. Если бы Бог не послал в ту минуту вас, что было бы со мной? «Какой стыд, дочь моя! Какой стыд!» — проговорил викарий.